Третье. Политическая элита в России. Особенности формирования элиты в досоветской России. Политическая элита в России более всего заслуживает названия «политический класс». Традиционные представления об элите в западной политологии связаны с тем, что власть и ее привилегии возникли в странах Запада как результат обладания собственностью на средства производства. В России ситуация была иной. Наличие монопольной власти здесь всегда обеспечивало и обладание национальной собственностью. Термин «политический класс» или «правящий класс» обычно используют по отношению к странам, где не завершен процесс индустриализации, отсутствуют четко сложившиеся социально-экономические интересы групп. В таких странах разделительной линией между ними выступает отношение не к собственности, а к власти. Правящий класс представляет собой совокупность индивидов, обладающих монополией на власть и осуществляющих властно-управленческую функцию над бесправным, зависимым населением. Подобная модель отношений элиты, класса и зависимого населения начала формироваться еще в период раннего средневековья. Князь и его дружина стремились к завоеванию земель и распространению своей власти над остальным населением. Интересы князя и дружины полностью совпадали, поскольку ими двигало стремление к богатству и монопольной власти. Так дружина постепенно приобретала черты правящего класса, который признавал абсолютную власть монарха после объединения земель вокруг Москвы в обмен на обладание землей и людьми. Страница 106. К началу XVII века сложилась внутренняя структура правящего класса, которая состояла из трех основных групп – офицерского корпуса, чиновников, поместных землевладельцев. Табель о рангах 1722 года закрепил высокий статус правящего класса и его структуру. Рекрутирование на высшие должности в государстве осуществлялось на основе патронажно-клиентальных связей, то есть с помощью личного покровительства самодержца. Социальной базой правящей элиты было служивое сословие. Военные неудачи России в Крымской кампании в 50-х годах прошлого века поставили вопрос о способности правящей элиты управлять. Ответом на этот вопрос стали реформы 60-х годов, направленные на создание новой опоры правящему классу в лице зажиточных крестьян. Эти реформы положили начало формированию гражданского общества в России. Появились промышленники, рабочие, интеллигенция, которые требовали к себе внимания со стороны правящей элиты. Более того, они претендовали на лидирующие позиции в обществе. Однако правящий класс проигнорировал их требования. Политическая элита оказалась не в состоянии обеспечить внутреннее единство, воссоздать собственную социальную базу и утратила способность управлять зависимым населением.